Глава 4. Зайцы ускакали, а Лабан стукнул себя в грудь и воскликнул: «Да здравствует хитрость! Вот как должен поступать лис, если ему хочется медовых пряников! Ну, чем плохо обманывать?» Юк-Кию и Туффи-Ту не успели еще отбежать слишком далеко. Они услышали, что сказал Лабан, и тут же возвратились. «А мы-то думали», — глядя на Людвига, сказал Юк-Кию. «Обманщик», — добавил Туффи-Ту, — «больше мы с тобой не играем». И они снова исчезли, а Людвиг XIV повесил нос. «Мои лучшие друзья», — упрекнул он, — «и тебе не стыдно?» «Мне никогда не стыдно», — улыбаясь, ответил Лабан. «Глупым зайчатам не нужны медовые пряники, а тебе не нужны зайчата. Разве ты не помнишь, что сказал папа?» Лабан открыл пакетик и сунул в него нос. «Как пахнут! Ты смотри, а я буду лопать их! Сразу все-все съем!» «Ну и дурак», — загадочно сказал Людвиг XIV. Лабан было засунул уже лапу в кулек, но вдруг остановился и удивленно посмотрел на брата. «Я самый хитрый лис на милю вокруг», — напыжился Лабан. И все-таки поинтересовался: «Почему же я дурак?» «Если бы я был в твоей шкуре, я сохранил бы все пряники, пока мы не вернемся домой», — ответил Людвиг XIV. «Представь себе, как наши братья и сестры полопаются от зависти, когда ты будешь есть пряники, а им останется только облизываться». Лабан задумался. «Иногда ты довольно разумно рассуждаешь», — наконец согласился он. «Когда мы придем домой, я спрячу пакет, а вечером съем пряники при всех». Лабан спрятал кулек под свою кровать, только Людвиг XIV знал, куда. А когда все лисята начали укладываться спать, Лабан, глядя в потолок, сказал: «Пожалуй, время полакомиться медовыми пряниками». «Да у тебя нет никаких медовых пряников», — рассмеялся Леопольд. «Я ведь хорошо знаю, что ты давным-давно растратил свои деньги». «У меня нет пряников. У меня целый пакет». «Не заводи нас», — сказала Лаура. «Я тебе не поверю, пока сама не понюхаю». Лабан гордо посмотрел на своих сестер и братьев. «Думайте, что хотите», — облизнулся он. «Пакет, во всяком случае, лежит здесь». И Лабан нырнул под кровать. Но сколько он ни шарил там, кулька не было. «Ха-ха-ха!» — рассмеялись все. «Полакомился!» Когда Лабан наконец вылез, нос его был совсем красным от злости. «Кто украл мои пряники?» – заорал он. «Ну-ка открывайте свои глотки все! От кого пахнет медом, тот и вор!» Все лисята разинули рты. Лабан подходил к каждому. К Леопольду, Лаге, Лассе-старшему и Лассе-младшему, Леннарду, Лео, Лукасу, Лауре, Линнее, Луизе, Лидии и Лотон ни от кого медом не пахло. Остался только Людвиг XIV. Лабан остановился перед ним и зашипел: «Вот кто вор! Ведь только ты видел, где я спрятал пакет!» «Я не ел твоих пряников», — ответил Людвиг XIV, прямо глядя в глаза своему старшему брату. «Вот, понюхай». От Людвига XIV тоже не пахло медом. Лабан почесал затылок. «Я не ел твоих медовых пряников», — еще раз сказал Людвиг XIV, — «но я их отдал». «Отдал?» — взревел Лабан и от злости перекувыркнулся в воздухе. «Кому ты отдал мои пряники?» «А пряники совсем не твои», — ответил Людвиг XIV. «Ты забрал их у моих друзей». «Эти глупые бесхвостые зайцы сами отдали мне пакет», — ревел Лабан. «Ты обманул их», — возразил Людвиг XIV. А так как горло у тебя совсем не болит, Юк-Кию и Туффи-Ту получили свой кулек обратно. Лабан так и выпучил глаза на своего маленького братца. «Ты еще раскаешься», — наконец сказал он, скрежеща когтями по полу норы. И всем стало ясно, что Лабан ужасно разозлился. Но Людвиг XIV совсем не испугался. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время в спальню не вошел папа Ларсон. Он стоял за дверью и подслушивал. У лисиц это не считается неприличным. «Уже поздно спать всем», — приказал он. «Папа, папа, Людвиг XIV обманул меня!» – закричал Лабан. «Он обманул!» «Очень хорошо!» – прервал его папа Ларсен. «Мой младшенький обманул самого Лабана, самого хитрого лисенка в лесу. Недурно!» И тогда Лабану стало стыдно. И, поджав хвост между лапами, он нырнул в свою кровать. Папа Ларсен долго сидел в кресле, переделанном из детской коляски. «Во всяком случае, Людвиг не такой уж дурак», – бормотал он. «Но обманывать своих собственных братьев и сестер ради чужих...»